Из города парень убег. Осеннюю ночью на деревню вернулся. Стукнул под окошко, брякнул в околечко. «Пустите, родимые, сына обогреться!» Не пустил батюшка, бурмистра испужался. Не покрыла матушка, хозяина побоялась. «Ты ж гори огнем, батюшкино подворье! Пропадай пропадом, матушкина светлица!» И пошел мытариться по белу свету, разные виды на себя принимал, пока не изымали в городе Петербурге. Что-то думает он, да гадает, про то знает одна голова его забубенная, а что наперед приключится и чем кончится, про то Бог святой ведает. Всякого народу в этой камере вдосталь, и есть представители многих родов преступления. Тут и святотатцы, и корчемники, и убогий мужичонка, что казенную сосенушку с казенного бору срубил, и покусители на самоубийство сидят и за воровство большое, и за угон скамеек, то есть лошадей, и за грабеж с разбоем. Тут же и отцеубийца Раскольник, которого мать родная, старуха древняя, сама упросом просила отвести ее в молельню и там порешить топором душу ее окаянную, многогрешную, чтобы через страстотерпную кончину праведную мученический венец прияти. Сын так и исполнил матерний завет, да и сам помышлял о таком же блаженном конце через своего сына, как до старости доживет. А тут начальство на грех не сподобило, таскало, гоняло по разным судам и острогам, пока не попал какими-то судьбами в петербургский. И на каждой из этих физиономий своя печать и своя дума. А дума одна, как бы вынырнуть из дела, да из когтей острожных. Иные лица, впрочем, кроме полнейшей безразличной апатии, ничего не выражают. На других животная тупость. Иные же дышат таким добродушием и откровенностью, что невольно рождается вопрос. Да уж полно, точно ли это преступник? Но зато есть и такого сорта физиономии, на которых явно лежит печать отвержения. Приплюснутый сверху череп с сильным развитием задней его части насчет узкого, низкого и маленького лба. Узкие же глаза из-под лобья, широкие вздутые ноздри, широкие скулы и крупно выдающиеся губы являются по большей части характерными признаками таких преступников. Это преступники грубой, зверской силы и животных инстинктов. Совершенный контраст с мошенниками и ворами городскими, цивилизованными, из которых, если вы спросите любого, кто он таков, то можете почти, наверное, услышать в ответ «Кронштадтский мещанин». Мне кажется, что больше трети петербургских мошенников называют себя кронштадтскими мещанами. Почему уж у них такая особенная привязанность к Кронштадту? Наверное, не знаю, но чуть ли не от того, что легка приписка в общество этого города. Контраст между физиономией плутяги-мошенника, то есть так называемого «мазурика», слишком легко заметен. У этого последнего умный, хитрый, уклончиво бегающий и проницательный взгляд, который и всему лицу придает выражение пронырливого ума, изворотливой хитрости и сметки. Но каковы бы ни были эти тюремные физиономии, сколь бы разнообразен являлся их характер, однако на всех них лежит нечто общее. И это именно тот болезненный серый колорит с легким иззелено-желтым оттенком, который образуется на лице вследствие тюремного заключения. Воздуха, света, движения просит организм, а их-то вот и нет в надлежащей степени. Впрочем, верхние этажи тюремного замка относительно представляют несколько более выгодные условия для сидения, по крайней мере, в отношении света. Но попробуйте войти в этаж подвальный, куда вводит вас низкая дверь с надписью над нею «По бродяжничеству». Вы очутитесь в темном и узком коридоре, в который еле-еле западает слабый дневной свет, проходя через ряд маленьких стенных труб, примыкающих к крохотным оконцам, не более четверти в квадрате, находящимся выше уровня коридорного потолка. Комната в одно окно, щедро заслоненная железную решеткою, и в этой комнате живет порою до 20 и более человек. Рядом камера татарская, где группируют их в одну семью на выседках.